«То, до чего мы пока что додумались, было плохо», — пояснил Марк и Каин. «Значит, осталось только самое лучшее». Эта мысль подбодрила их, и они с обновленным усердием стали думать дальше. «Отец, похоже, предпочитает кремацию», — сказал Марк и Каин. «Ну, то есть он хочет ее сжечь. Почему ты так решил?» «Потому как он произнес это слово». «Так ведь он же сказал, что решать должны мы». «И сказал, чтобы решали мы побыстрее». «А сколько сейчас времени?» «Не знаю. Кукушки скоро скажут». «Не хочу я ее сжигать», — взволновалась Таинта Лилит. «Это еще хуже, чем съесть. Все равно, что начать варить ее, а потом забыть об этом. И когда возвращаешься к ней, она уже вся почернелая, попортилась». «Гухинуи своих мертвых сжигают. Я точно слышал, как отец это говорил». «У каждого племени свои ритуалы», — ответила Таинта Лилит и взмахнула руками, стараясь, чтобы брат получше понял ее. «Вселенная знает, что мы не гухинуи. Она не дура. И мы должны поступать так, как принято в нашем племени». «Ты думаешь, мы с тобой племя?» «Конечно, племя. Племя всего из двух человек. Там, откуда приехали мать и отец, много таких, как мы. Они и есть наше племя». «Отец говорит, там живут одни дураки, которым лучше не поворачиваться спиной. А мать сказала однажды, что они позволяют улицам зарастать грязью, а в другой раз, что поезда там всегда опаздывают и битком набиты грубиянами, которые ни за что не уступят даме места. И все-таки они наше племя». Марк и Каин странно взволновался. Теперь он пощипывал шрамики на костяшках своих кистей, шаркал по полу ступнями. «Никак не вспомню, почему мы вдруг заговорили об этом», — сокрушенно промолвил он. «Я тоже», — признал Таинта Лилит. «Вот если бы мать могла сообщить нам, чего она от нас хочет, возможно, она подаст нам знак. Возможно, отец скоро вернется и скажет, что время вышло». И словно в подтверждение этого, сразу несколько часов принялись отбивать время, наполнив дом пением механических птиц. После долгих дебатов близнецы, набравшись храбрости, сказали отцу, что хотят отвезти мать в пустынные места. И, заехав подальше, подождать, когда Вселенная подаст им знак, который укажет, что лучше всего сделать с телом. Как это ни удивительно, Борис Фаренгейт спорить с ними не стал. «Маленькие дикари, а?» — с ноткой нового уважения в голосе произнес он. «Я-то думал слетать за христианским священником, чтобы он проделал все положенное, но уверен, у вас-то получится лучше. Как-никак вы и родня по крови». А затем он принялся, что было на него совсем не похоже, носиться как безумный по дому, собирая все необходимое для поездки. «С дополнительным грузом собаки будут идти медленнее и проголодаются, и пить захотят быстрее. Вам следует помнить об этом», — наставлял он близнецов, наливая кипяченую воду в большую канистру. «Возьмите короб с едой для себя», — продолжал он, — «и еду для собак, и топливо для костра на случай, на тот случай, если вам понадобится костер. Да, и сейчас я вам компас принесу. Компас — вещь незаменимая». За какие-то полчаса он сам все и уложил, короб и прочее, и вышел с детьми из дома. Во все эти 30 минут, с того момента, как близнецы сообщили ему о своих намерениях и до выхода из дома, он говорил, не закрывая рта, напоминая детям обо всем необходимом для их благополучия. То было совершенно беспрецедентное и странноватое в таких обстоятельствах проявление материнской заботливости. Если бы руки близнецам не связывало важное дело, они, пожалуй, призадумались бы, не стоит ли им завести совершенно новую книгу знания, просто для того, чтобы записать в нее все советы и поучения, которыми осыпал их отец. Они постояли все вместе в лишенном горизонта сумраке под холодным ветром, трое оставшихся в живых членов семьи Фаренгейт. Лайки были уже запряжены и готовы к дороге. Дыхание их серебристо клубилось в горевшем на крыльце вольфрамовом свете. Завернутый в меха труп Уны Фаренгейт лежал на прицепленных к повозке детей длинных санях, притороченный к ним кожаными ремнями, будто упрямо цепляющийся за жизнь тюлень. «И помните!» — крикнул им, уже ускользавшим в снежную пустоту, Борис. «Если придется пускать ракету, при выстреле закрывайте глаза!» Покрасневшие от унижения и испуга Таинта Лилит и Марка Каин подстегнули собак, чтобы они побыстрее унесли их от этой лавины ненужной любви. Казалось, целую вечность, хоть на деле всего только час или два, близнецы во весь опор неслись по сахаристой тундре. «Быстрее!» — вскрикивал Марка Каин. «Скорее!» — вскрикивала Таинта Лилит. Разумеется, собак разбирал поначалу восторг, но затем шаг их стал замедляться не столько от усталости, сколько от беспокойства. Собакам требовалось подтверждение того, что ими правят собратья-млекопитающие, а не какая-то бесчувственная машина. Однако удары кнута по бокам понуждали их снова прибавить ходу. Впрочем, собаки и на бегу все норовили обернуться, чтобы хоть мельком увидеть детей, которых так любили и которые никогда еще не гнали их так скоро и так подолгу. Но Таинта Лилит и Марка Каин не обращали на их призывы внимания. Равно исполненные решимости, близнецы горбились в своей повозке, стоически смаргивая летящий из-под собачьих лап снег. Дети как будто боялись, что стоит им затормозить или просто оглянуться, и они снова увидят отца, все еще бегущего за ними, прижимающего к груди флягу с водой или запасные рукавицы. «Это на него смерть матери так подействовала», — сказал Марка Каин, когда они наконец остановились, чтобы дать собакам отдых. «Вот поспит немного, и ему станет лучше. А как по-твоему?» «Не знаю», — сказала Таинта Лилит, помигивая ввалившим из собачьих пастей пару. «Может, он теперь всегда таким будет?» Они хмуро обернулись, чтобы взглянуть на мать, покоившуюся за ними на погребальных дрогах. Лицо ее, которое дети не смогли заставить себя завернуть, как все остальное тело, в меха, казалось в сумраке снежно-серым. «Она выглядит чем-то встревоженной», — озабоченно произнесла Таинта Лилит. «Это потому, что ты смотришь на нее сверху вниз», — догадался Марка Каин. Таинта Лилит пригнулась, чтобы проверить эту теорию. Густые черные космы ее выпростались при этом из-под мехового капюшона, и она, вглядываясь в лицо матери, прижала их ладонью к щеке. «Нет, все равно вид у нее встревоженный», — сообщила свое заключение Таинта Лилит. «Просто побледнела от холода», — сказал Марка Каин, втайне страшившийся того, к чему могут привести дальнейшие исследования. «Да нет.